Сознание этого поддерживало пана Скшетузского и, можно сказать, было для него живительно, ибо, что ни говори, отерзало его бремя столь невыносимое, какого до сей поры ему ни разу в жизни испытать не пришлось. Гроза хоть и пройдет, может уничтожить нивы, разрушить жилище и нанести непоправимый урон. Ведь из-за нее, из-за грозы этой, он сам чуть не поплатился жизнью, лишился сил и угодил в постылую неволю как раз тогда, когда свобода для него важнее жизни самой. Как же в таком случае от заварухи могли уберечься существа куда более слабые и за себя постоять не умеющие? Как там Елена в разлогах? Но она, вероятно, уже в Лубнах. Елена снилась наместнику в окружении доброжелательных людей, обласканная самим князем и княгиней Гризельдой, боготворимая рыцарями, а все же тоскующая по своему гусарику, запропастившемуся где-то в сечь. Но наступит, наконец, день, когда гусарик вернется. Сам Хмельницкий обещал ему свободу, а лавина казацкая между тем катится и катится к порогу Речи Посполитой, но когда разобьется, придет конец печалям, горестям и тревогам. Лавина и правда катилась. Хмельницкий, не мешкая, свернул лагерь и двинулся навстречу гетманскому сыну. Силы его были теперь и в самом деле могучи, ибо вместе с казаками Кричевского и Чембулом Тугайбея вел он около 25 тысяч хорошо подготовленных и рвущихся в дело бойцов. О войске Потоцкого достоверных известий не было. Перебежчики сообщали, что у него 2000 тяжелой кавалерии и около 50 пущенок. При таковом соотношении исход сражения угадать было трудно, ведь одной атаки страшных гусар зачастую бывало довольно, чтобы одолеть 10-кратно превосходящие силы. Так Хаткевич, гетман литовский, с 3000 гусар разбил в пух и прах под Кирхгольмом в свое время 18 тысяч отборной пехоты и кавалерии шведской. Так под Клушином одна панцирная хоругвь в ошеломительном броске расколотила несколько тысяч английских и шотландских наемников. Хмельницкий об этом знал, и поэтому шел, как сообщает хронист, неспешно и осмотрительно, многими уму своего очима, яко ловец хитрый, на вшистки стороны поглядая, и сторожу на милю и далее от обозу маючи. Самуил Величко, страница 62. Самуил Васильевич Величко, около 1670-го, около 1728-го года, украинский летописец, сторонник ориентации на Россию, автор изданной в середине XIX века летописи событий в юго-западной России в XVII веке. Так подошел он к желтым водам. Снова были схвачены два языка. Они тоже подтвердили малочисленность коронных сил и донесли, что Каштелян через желтые воды уже переправился. Услыхав это, Хмельницкий тотчас остановился и стал вести необходимые фортификационные работы. Сердце его радостно билось. Если Потоцкий решится штурмовать, от поражения гетманскому сыну не уйти. В поле казакам с панцирными не сравнится, но, окопавшись, дерутся они отменно и с таким огромным преимуществом в силах штурмы отобьют обязательно. Хмельницкий весьма рассчитывал на молодость и неопытность Потоцкого. Однако при молодом Каштеляне находился бывалый воин, живецкий старостич пан Стефан Чернецкий, гусарский полковник. Стефан Чернецкий, 1599-1665, виднейший польский полководец XVII века. В сражении под желтыми водами попал в плен, После освобождения участвовал в битве под Берестечком. Особенно прославился в период борьбы против шведского нашествия, показав себя умным и дальновидным военачальником, умеющим выбрать правильную тактику борьбы с неприятелем. Сенкевич посвятил его деятельности ряд ярких страниц романа «Потоп». Этот опасность почуял и склонил Каштеляна отойти обратно за желтые воды. Хмельницкому не оставалось ничего больше, как пойти за ними. Следующим днем, преодолев желтоводские трясины, оба войска очутились лицом к лицу. Но ни один из военачальников не желал ударить первым. Враждебные станы принялись торопливо окружать позиции шанцами. Была суббота, 5 мая. Весь день лил нескончаемый дождь. Тучи столь обложили небо, что уже с полудня, словно бы в зимнюю пору, сделалось темно. К вечеру ливень припустил сильнее. Хмельницкий руки потирал от радости. «Пускай только степь размокнет», — говорил он Кричевскому. «Тогда я, не раздумывая встречным боем, с гусарией сойдусь. Они же в своих тяжелых бронях сразу в грязи потонут». А дождь лил, лил, словно бы само небо решило подсобить Запорожью. Войска под струями ливня лениво и угрюмо окапывались. Разжечь костры было невозможно. Несколько тысяч ордынцев выступили из лагеря проследить, чтобы польские отряды, воспользовавшись туманом, дождем и темнотой, не ушли. Затем все совершенно стихло. Слышен был только плеск ливня и шум ветра. С уверенностью можно было сказать, что в обоих лагерях никто глаз не смыкает. С позаранку, словно бы тревогу, а не сигнал к сражению, протяжно и тоскливо заиграли в польском стане трубы. Затем тут и там заворчали барабаны. День занимался печальный, темный, сырой. Стихии унялись, но сеялся еще, словно бы сквозь сито, мелкий дождик. Хмельницкий велел ударить из пушки. За нею грохнула вторая, третья, десятая, и когда из лагеря в лагерь началась обычная канонадная корреспонденция, Скшетузский сказал своему казацкому ангелу-хранителю: «Захар, выведи ты меня на шанец, поглядеть, что делается». Захару и самому было интересно, поэтому он не стал отказывать. Они отправились на высокий фланг, откуда, как на ладони, видна была несколько вогнутая долина, желтоводские болота и оба войска. Едва взглянув, пан Скшетузский схватился за голову и воскликнул: «Боже святый! Это же всего-навсего конный отряд, не более!» И правда, брустверы казацкого лагеря протянулись на добрые четверть мили, а польские, по сравнению с ними, выглядели незначительным редутиком. Разница в силах была столь явная, что в победе казаков невозможно было усомниться. Сердце наместника сжалось. Не пробил, значит, еще последний час для гордыни и бунта, а тому, который пробьет, суждено ознаменовать новый для них триумф. Так оно, во всяком случае, сейчас казалось. Стычки под орудийным огнем уже начались. С флангового укрепления были видны и отдельные всадники, и целые группки, мерившиеся друг с другом силами. Это татары сходились с сине-желтыми казаками потоцких. Всадники наскакивали друг на друга, проворно разлетались в стороны, объезжали друг друга с боков, перестреливались из пистолетов и луков, метали копья и пытались заарканить один другого. Издали стычки эти казались скорее игрой, и только кони, там и сям бегавшие без всадников по лугу, были свидетельством тому, что игра велась не на жизнь, а на смерть.